Глава 14. Я не собираюсь излагать на бумаге пятичасовое совещание с Вульфом, состоявшееся в ту ночь в гостиной Лили Роуэн, и мог бы сразу перейти к следующему утру, кабы не один нюанс. Нужно рассказать, что было, когда они прибыли в пентхаус Лили на Восточной 63-й улице. Вульф угрюмо молчал и даже не посмотрел на меня. Лили поздоровалась за руку. Мы, бог знает, сколько времени не пользовались такой формой приветствия. Отперла дверь, и мы вошли. Лили освободилась от накидки, Вульф от шляпы, и мы прошли в гостиную. Тут-то она и кинула бомбу. «Арчи», — сказала она, — «у меня было предчувствие, что когда-нибудь я буду старицей вознаграждена за все беспутно потраченное на тебя время. Я это знала». Я кивнул. «Еще бы. Прибыль капает тебе даже в то время, когда ты готовишь нам сэндвичи. Тем более Пит много не ест. На диете он». «Я не о деньгах, а сэндвичи можешь съесть сколько угодно. Кстати, тебе тоже не следует на них налегать. Я имею в виду оказанную мне честь. Я единственная в Америке женщина, обнимавшая Нира Вульфа. Какой там кошмарный сон! Он сама учтивость!» Вульф сел, наклонил голову и нахмурился. «Ну и лицемер». Я улыбнулся Лили. «Я передал Питу то, что ты говорила по телефону. Он был польщен. Хорошо, будешь теперь у нас дамой чести». Лили покачала головой. «Не пышьтесь, храбрый вы наш. Теперь он мой». Она подошла к Вульфу, глянула на него сверху вниз. «Не волнуйтесь, Пит. Я бы вас ни за что не узнала. Никто бы не узнал. Но не в этом дело. Дело в этом смельчаке. Арчи — ужасный скромник. Он вступал в поединки с крутыми парнями и не один раз, однако до сих пор не звал меня на помощь. Ни разу! Скромник, но гордый. И вдруг он отрывает меня от загула, хоть я и говорила, что мне скучно, но загул-то все же был не слабый, и сажает в машину обжиматься с незнакомцем. Он сделал бы это только для одного человека в мире, для вас! Поэтому, хотя я и показывала в машине знойную страсть, я знала, что делаю. И не волнуйтесь за меня. Что бы вы ни замышляли, мой рот будет на замке. Для меня вы навсегда останетесь Питом. Единственная женщина в Америке, обнимавшая Нира Вульфа. Господи, какое воспоминание! Всю жизнь буду помнить. Пойду готовить сэндвичи. Что у вас за диета?» Вульф процедил сквозь зубы. «Мне ничего не надо». «Так не пойдет. Персик, винограду, салатный лист». «Ничего не надо. Стакан воды». «Да!» Лили вышла из комнаты, но прежде глянула на меня с прищуром. Через минуту она принялась тихо шуметь на кухне. «Я с вызовом сказал Вульфу. Это была ваша идея, что нам нужна женщина. Зато выбирал ты». «И вы одобрили мой выбор?» «Конец делу», — с горечью констатировал Вульф. «И нам тоже. Конец. Разболтает, как пить дать». «Остается единственный выход. Женитесь на ней. Собственного мужа она не выдаст. Кроме того, после этой бурной поездки по городу...» Я прикусил язык. Лицо Вульфа было чужим, но в его глазах я прочитал, что зашел слишком далеко. «Вот что я сделаю», — предложил я. «Лили я знаю довольно хорошо. Или вы завтра явитесь к зэку с повинной, или она умышленно либо невольно проболтается. Могу поспорить на 10 баксов, что первое случится скорее, чем второе». «Но она женщина», — прорычал Вульф. «Ну, спорим или нет?» Мы не стали спорить. Вульфа я не убедил, но что бедный сукин сын мог поделать? Он даже не мог сигануть в кусты и начать все сначала. Однако с настоящего момента и до самого конца на него давил больший груз сомнений, чем на меня. Эта напряженность еще долго комкала его привычный стиль поведения после того, как Лили ушла спать, а мы проговорили до рассвета. Вульф покинул апартаменты в 6 утра. Я после этого, наверное, тоже мог уйти. Выставь они пост у здания, наблюдателя, скорее всего, сняли бы после отъезда Редера. Но полной уверенности, особенно после нарисованной Вульфом картины и программы действий, не было. Поэтому я вздремнул пару часов и только тогда вернулся на 35-ю улицу принять ванну и позавтракать. В 10 я уже был в номере 1019 и названивал Солу, Орри и Фреду. Расклад мне не нравился. Подход Вульфа, казалось, оставлял нам не более одного шанса из 1000. Его могло хватить, чтобы посадить преступника, когда, напортачив, можно было начать сначала, ну, пусть и в менее выгодных условиях, но в нашем случае, напортачив, мы бы вырыли себе могилу. Я, разумеется, сообщил Вульфу все, что знал, включая подробности визита и совет инспектора Крэмера. Но это только придало моему боссу упрямой решимости. Раз зэк наступил на хвост Рэкему, могло статься, что Рэким займет заслуженное место на электрическом стуле с благословения зэка. А так как Вульф ни на что большее не подписывался, почему бы на этом не остановиться? Пусть хотя бы на время передышку взяли бы. У меня имелись и свои обязательства. Я торжественно обещал себе побывать в Норвегии, пока еще жив. Итак, расклад мне не нравился. Оставалось либо принять его целиком, либо откланяться и уйти. Я подбросил монету. Орел, остаюсь, решка, ухожу. Выпала решка. Но пришлось наложить вето. Я уже успел переговорить с Ори Газером. Мы назначили встречу после обеда. Солу Пензеру и Фреду Деркину я оставил сообщение. Я подбросил монету еще раз. Опять решка. Фу, с третьего раза выпал орел. Вот и ладненько. Значит, остаюсь. Слежка за Барри Рэкимом проходила по классическому сценарию, особенно со второй недели. Жаль было разменивать театральный талант Сола Пензера на балаган, но Сол меня здорово выручил. Я проводил общий инструктаж в номере 1019 вечером в среду. Сол примостился на краешке стола, стульев было только три. Сол был щуплый, неброский, внимание привлекал только его нос. Лучший топотун на свете. Фред Деркин, крупный, неуклюжий, краснолицый. Сыщиков часто изображают похожими на доберманов. Но вот он скорее был похож на бульдога. Ори Газер, стройный, мускулистый, привлекательный, мастер затесаться среди гостей на шумном приеме, когда была такая необходимость. Рассказав о задании и важных нюансах, я немного посвятил их в суть дела. Как вам известно, я взялся за этот заказ, чтобы не растерять навыки. Докладывать будете только мне. Клиента у нас нет. Нифига себе, заметил Фред. $100 в день плюс расходы? Оплату надо бы вперед попросить. Иди жаловаться в управление трудовых отношений, жестко парировал я. Как наниматель я не потерплю фамильярности сотрудников. Еще бы, понимающе улыбнулся Орри. Тот факт, что Рэким был вместе с тобой на месте преступления, чистая случайность. Это когда тебя кинули в каталажку. К делу не относится. Не будем отвлекаться, джентльмены. Хочу, чтобы всем было понятно. Мне, в принципе, до лампочки, куда ездит Рэким, что он делает и с кем встречается. Но вы должны следить за ним, следовать по пятам и представлять мне полный отчет, как и подобает на тренировке. Однако жертвовать собою не стоит. Если он набросится на вас и начнет швыряться каменюками, в драку не лезьте, сразу бегите». Если потеряете его, что, конечно, так и случится, не сбивайте себе ноги, гоняясь за ним и прыгая через заборы. «Надо бы ввести страхование от несчастных случаев на производстве», — посоветовал Фред. «Вот тогда бы мы всерьез относились к делу». «Ты хочешь сказать, — спросил Сол Пензер, — что главная задача — действовать ему на нервы?» «Нет. Ведите его всерьез. Я лишь имею в виду, что гробиться не надо, пока я вам не скажу». Я отодвинул стул и встал. А теперь я хочу показать, что, став хозяином, я не изменился. Можете по-прежнему называть меня Арчи. Можете заглянуть ко мне на 35-ю улицу, где имеется стол для покера. Фриц будет пятым. Надо будет, я развезу вас по домам. В итоге я проиграл $12. Сол выиграл по-крупному. С одной раздачи мне пришло три девятки, но лучше об этом в другой раз.